На последнем этапе моего путешествия Аламаз предупреждал меня, что он будет наиболее опасным. Мы свернули с дороги, чтобы пропустить великолепно одетую пожилую женщину на лоснящемся черном муле, за которой следовала большая свита воинов и девиц. Я поклонился, она остановилась и приветствовала меня улыбкой. Аламаз, запинаясь, кое-как перевел на китайский. Дама тоже едет в Лугу. Так назывался торговый городок, где заканчивалась Далишанская дорога. Она предлагает нам последовать за ней и гарантирует защиту в пути. Я снова поклонился, поблагодарил ее, и мы пристроились за ее свитой. Мы сделали один или два привала, во время которых она угощала меня вином из рога, хранившегося у нее в седельном мешке. Под ее защитой я благополучно доехал до самых дверей таверны в Лугу. Позднее один из ее воинов пришел взять с меня плату за сопровождение. Этого я не ждал, но поскольку местные обычаи явно этого требовал, я ему предложил несколько долларов, которые он с благодарностью принял. Идзу жили не только в Даляншане, где находились земли их предков. Однако только здесь, как я узнал позднее, они жили оседло и проявляли себя, так сказать, наиболее характерным образом. Они также населяли просторные территории между долиной Дяньджан, которая составляла западную границу Даляньшанского хребта, и королевством Му. К землям Идзу относилось также герцогство Цосо и другие области вокруг Яньюани, до самого Юаньпэя. Они жили и в Сяоляншане, Малом Ляншане, на горном хребте, стоящем вдоль течения реки Янзы, на берегу, противоположном Лидзянской области. Многие из них расселились по горным хребтам, упирающимся в Сиам, где Инзу, периодически совершающие набеги на Сиам, известны под названием Хау-Хау. В лесах Лидзянской снежной гряды обитали белые Идзу, а в Сяоляншане на другом берегу реки проживали вперемешку и черные, и белые Идзу, бок о бок с которыми жило немало черных лису. После приезда в Лидзянь я выяснил, что черные Идзу из Сяоляншане совсем не похожи на тех, с которыми я сталкивался в Даляншане. Это были дикие, безжалостные люди, и, насколько мне известно, ни один путник, будь то с рекомендациями или без них, не вернулся из тех краев живым. Постоянного жилья у тамошних Идзу не было, они кочевали с места на место, выжигая лес ради того, чтобы вырастить единственный урожай гречихи или мака. Мне не удалось в точности разузнать, выращивали они мак, черный Идзу, Даляньшань, и сам ни одной плантации не видел. Однако то, что в остальных регионах это прибыльное растение выращивают в основном Идзу, это известный факт. Опий, изготовляемый из мака, продавали через посредничество белых Идзу и ряда доверенных китайских торговцев, сотрудничавших с китайской армией. Размах торговли был колоссальный, а давала огромную прибыль всем участникам предприятия. Основной доход юньнаньским и сиканским военным приносили не налоги, даже не золотые прииски, а именно опиум. Генералы воевали друг с другом за возможность контролировать источники поставки опиума или доходы от торговли таковым. Политические причины, которыми объяснялись эти стычки, придумывались главным образом для отвода глаз столичных западных дипломатов. Также обманчивы были строгие формулировки, подробнейшие предписания законов, запрещавшие курение опиума и опиумную торговлю. Высокопоставленные официальные лица, следившие за применением этих законов, нередко сами были заядлыми курильщиками. Бедный крестьянин, желая заработать небольшое состояние на продаже сотни граммов нелегального наркотика, рисковал тем, что его схватят и застрелят в устрашении другим. Однако караваны или грузовики, нагруженные тоннами опиума, сопровождаемые многочисленной вооруженной охраной, доходили до точки назначения в целости и невредимости. Почуяв возможность купить хорошую партию опиума по цене производителя, китайский торговец, обычно существо довольно робкое и законопослушное, превращается в бесстрашного искателя приключений, готового поставить на карту жизнь и благополучие своей семьи. Он согласен ехать куда угодно, страдать от холода и голода, рисковать столкновением с грабителями и дикими зверями, чтобы только заполучить черное золото. Он готов даже отправиться в логово черных Идзу, но удастся ли ему вернуться, это дело жребия. Когда я жил в Лидзяне, там произошел любопытный случай. Прознав о том, что Идзу Сяоляньшане накопили большие запасы опиума, двое китайцев, один на Си, добыли официальное разрешение и отправились в экспедицию в сопровождении местных солдат в достаточном количестве, чтобы, по их расчетам, запугать дикарей и захватить богатую добычу. Никто не знает, что в действительности произошло с ними, после того, как они пересекли Янзы. Однако спустя неделю или около того тела трех торговцев нашли на ледзянской стороне реки, и выяснили, что это не только трупы, сколько пустые кожи, набитые соломой и травой. Солдаты исчезли без следа. Причины такой необычайной свирепости, безбожия и неуправляемого беззакония страной Идзу и Сяоляньшани крылись в том, что после изгнания из Даляньшани они лишились дома и касты. Как я уже объяснял, единственное занятие благородных Идзу — это военное дело. Чтобы не потерять сноровку и не ослабеть, они воюют друг с другом по малейшему пустяшному поводу. Когда один клан побеждает другой, они могут заключить мир, если ссора была не слишком крупной. Однако в случае серьезного оскорбления, идущего вразрез с обычаями народа, кланы могут объединить свои усилия, чтобы наказать обидчика. Побежденных обычно изгоняют из Даляньшанского рая и лишают статуса. Они превращаются в отщепенцев без кастовой принадлежности, дома и друзей. Обычно они укрываются либо в Сяоляньшане, либо в другом месте, в диких горах, где их психика полностью меняется. Они утрачивают рыцарский кодекс поведения, доверие друг другу, верность и честность даже по отношению к членам собственного клана, говоря уж о чужаках. Как дикие звери кипят возмущение и унижение, они скитаются по горам, грабя, убивая и мучая своих жертв сколько душе угодно. Чужаку не стоит и думать о том, чтобы отправиться с визитом в такой клан Идзу-изгоев. Им нет дела ни таких охранных грамот и рекомендательных писем. И общаться с ними, если до этого вообще дойдет, может только через посредничество их рабов или компаньонов из числа белых Идзу. Таким образом, несмотря на то, что Сяоляньшань находится в относительной близости от Лидзяна, о моей поездке туда не могло быть и речи. Время от времени ко мне приходили лечиться белые Идзу со снежной гряды, а, возможно, из Сяошаляня. По официальной договоренности с королем Му они патрулировали леса в окрестностях снежной гряды, кишевшие самовольными поселенцами из Сычуани, которых вечно подозревали в грабежах и убийствах. Не знаю, насколько велика была польза от патрулей белых Идзу, однако лесу они наносили большой вред, сжигая его направо и налево без всякого смысла и толку. Они вечно жаловались на бедность, а вид у них был более чумазый и грязный, чем у других примитивных племен. Некоторые притворялись передо мной, будто относятся к черному Идзу, однако их небольшой рост и морщинистые лица, напинавшие монгольский, исключали всякую возможность такого благородного происхождения. Тем не менее, мои лекарства и белое вино, которым их угощали при редких посещениях, явно произвели на них сильное впечатление, поскольку они преисполнились ко мне благодарностью и дружелюбием. Они радовались, изредка встречая меня в лесах снежной гряды, когда я направлялся в кооперативы или на случавшиеся время от времени пикники. Иногда даже приносили мне одно-два яйца или небольшой горшочек гречишного меда. Следующему щекотливому случаю я явно обязан распространившимся среди этих людей слухом о моих чудесных лекарствах. Однажды после обеда, без какого-либо уведомления или предупреждения, в мой дом явился самый настоящий черный Идзу и Сяоляньшань в сопровождении пары слуг. Не успел он рта раскрыть, как я уже понял, с кем имею дело. Характерные орлиные черты, блестящие глаза, торчащие кверху пучок волос. Он был очень высокого роста, на поясе у него висели меч и кинжал, а одет он был целиком в черное. Он сказал, что пришел с противоположного берега реки. Я прекрасно понял, какие места он имеет в виду, что он болен и нуждается в лечении. «Я заплачу», — прибавил он. Я осмотрел его и определил начальную стадию малярии. На мой вопрос, где он остановился, он ответил, что приехал в Лидзян под ручательство капитана Яна, комиссара местной милиции, и что все вещи унес с собой. Я угостил его вином. Мы выпили и побеседовали. Близилось время ужина. Поскольку мой гость явно не выказывал намерения уходить, я пригласил его вместе со слугами разделить со мною трапезу. После ужина я дал ему большую дозу хинина и велел соблюдать покой до приема следующей дозы. И он с интересом осмотрел мой дом и заявил, что останется у меня на ночь, поскольку желает, чтобы я лично проследил за действием лекарств. Это меня несколько обеспокоило. Я боялся, что лекарство покажется ему недостаточно действенным, что может повлечь за собой печальные последствия. С другой стороны, я отдавал себе отчет в том, насколько может оскорбить черного Идзу отказ в гостеприимстве. Для него была приготовлена постель с чистыми подушками и бельем, которую постелили в той же комнате, где спал я сам. Прежде чем лечь, он полностью разделся, застегнул вокруг обнаженного тела пояс с кинжалом и положил под подушку меч, с помощью которого он мог моментально выразить свое недовольство действием лекарства, будет таковое возникнуть. Однако все прошло благополучно, и рано утром он уехал, рассыпаясь в благодарностях и уверяя, что чувствует себя намного лучше. Я дал ему хинины, чтобы он мог долечиться дома, и отказался от серебряного ямба, который он предлагал в качестве оплаты. То была моя последняя встреча с благородным Идзу. Народ Миндзя называл себя Пэ-Ци или Пэнгв-Ци, а Наси звали их Нама. Они жили вперемешку с Наси как в Лидзяне, так и в южной и восточной частях равнины. Селились они либо в отдельных деревнях, либо неподалеку друг от друга в насийских деревнях. Миндзя, как и Наси и тибетцы, были людьми жизнерадостными, но чрезвычайно болтливыми и довольно безответственными. Внешне они почти не отличались от китайцев. Мужчины одевались так, как китайцы, однако женщины носили красочные народные платья. Их монгхмерский язык на слух был похож на китайский, но в песнях звучал мелодичнее, а пели они с раннего утра до поздней ночи, из-за работы и просто так. Большие романтики, они постоянно флиртовали друг с другом, и особой серьезности, то пошутят, то подмигнут, то споют песню. Инициативу обычно проявляли девушки, дразнившие робких застенчивых парней и заигрывавшие с ними. Прирожденные кокетки, они всегда ухитрялись создать такую ситуацию, когда мужчине приходилось с ними говорить, хотел он того или нет. Одна девушка могла нарочно толкнуть его своей корзинкой и тоже упрекнуть в неловкости. Другая закричать, что ей наступили на ногу, лишь чуть не опрокинули бутыль вина, которую она несла. Обменявшись остротами, вся компания в конечном итоге шла пить вместе вино и распевать песни. Главная беда Миндзя заключалась в их скаридности и в том, что они были намного расчетливее как Наси, так и тибетцев. У них работали мужчины и женщины, но женщины трудились больше. Хотя женщины Наси тоже много работали, ими двигал поистине капиталистический дух. Они стремились получить от каждого дела или приложенных ими серьезных усилий хороший доход. Они никогда не носили чересчур для них тяжелых грузов, да и переноской занимались только ради своих коммерческих целей. Их сестры из народа Миндзя не обладали такими блестящими деловыми способностями. Это были настоящие ломовые лошади, переносившие товары и предметы из одного города в другой за небольшую плату. Телосложение у них развелось еще более могучее, чем у женщин Наси, что довольно трудно себе представить. Поскольку они постоянно норовили поднимать все более и более тяжелые грузы, платили за эту работу по весу, они превратились в первоклассных носильщиц. Среди них были такие, что могли носить грузы весом до 60 килограммов и более. Женщине Миндзя ничего не стоило дотащить из Сигуани в Лидзян тяжелый дорожный сундук. Они с легкостью носили заболевших мужей или престарелых родителей на спине в ближайшую больницу в 50-60 километрах ходьбы. Однако наибольшую известность этому народу принесла вовсе не способность их женщин таскать своих мужей на спине, и неумение мужчин управлять потоками караванов, идущих в сторону бирманской дороги. Они прославились прежде всего своим непревзойденным мастерством в строительном и столярном деле, принесшим им широкую известность не только по всей провинции Юннань, но и далеко за ее пределами. Что бы они ни строили, от скромного деревенского дома до дворца или крупного храма, дело не шло спора и ладно. Аккуратность и высокое качество их работы сделало бы честь любому западному архитектору. Наследуя вековым традициям, передававшимся личным примером из уст в уста от отца к сыну, каждый миндзя от рождения был художником. Любое строение, будь то придорожный храм или мост, в точности соответствовала определенному стилю, вместе с тем являлась самостоятельным произведением искусства. Но замечательнее всего художественный гений народа Минзя проявлялся в резьбе по камню и дереву. Даже самые скромные домики не обходились без мастерской резьбы, украшавшей окна и двери, а также изысканных статуй и ваз, эффектнейшим образом расставленных во внутреннем дворике. Сюжеты резных работ были строго мифологические, и, возможно, значение их за давностью времен позабылось, однако то, что все они приносили удачу, было вполне очевидно. Резьба по камню и дереву — дело непростое, однако работа Минзя всегда была превосходной, и не упускали из виду даже мельчайшие детали. В Лидзяне только наибеднейшие иноси строили себе дома без помощи Минзя. Именно Минзя нанимали для строительства и украшения домов богачей в Куньмине и других крупных городах. Прекрасные резные позолоченные чайные столики в доме Далай-Лама, даже его знаменитые резные, разукрашенные разными цветами конюшни, как мне рассказывали, также были делом рук специально выписанных в Тибет мастеров Минзя. Король Му и другие властители ламы всегда заказывали чайные столики и другие резные предметы мебели у Минзя по собственным меркам. Возможно, версии, что Минзя мигрировали в Юннань из Ангкор-Торна, верна. Например, их с виду врожденная способность к художественной резке по камню и дереву могла послужить серьезным аргументом в ее пользу. Внешне они, по крайней мере, чистокровные Минзя, тоже весьма похожи на резные портреты со стен Ангкор-Ватта. Их язык относится к мон-кхмерской группе, и несмотря на то, что он сильно разбавлен китайскими словами и выражениями, тем не менее представляет собой отдельное наречие. Название города Дали тоже имеет не китайское происхождение. Это искажение кхмерского слова «тонле», что означает «озеро». Город стоит на берегу большого озера. Из всех племен Юннани Минзя наиболее близки к китайскому народу. Они практически полностью позаимствовали культуру Поднебесной империи. Собственного письма у них нет. Для всех записей и документов используется китайское. Они часто вступают в браки с китайцами. Традиция эта не возбраняется, и самих Минзя ничуть не смущает. По правде говоря, найти или определить по-настоящему чистокровного представителя этого народа довольно-таки сложно. Минзя становится заметна только на фоне мрачных, вялых и не слишком дружелюбных юньнаньских китайцев, от которых они явственно отличаются своим врожденным оптимизмом и легкомыслием. Нельзя сказать, чтобы китайские женщины считали своих сестер Минзя распущенными, однако ни одна китаянка не позволила бы себе так непосредственно дружески общаться с мужчинами. И тем более немногие из них, если такие вообще нашлись бы, стали бы обмениваться двусмысленными шутками с группой мужчин или распивать вместе с ними вино. Я многое с удовольствием общался и дружил с Минзя, однако сейчас задним числом вижу, что ни один из моих друзей Минзя не выказывал отношений со мною ни той искренности, ни той самоотверженности, какую проявляли Наси. Подарки они всегда дарили не без задней мысли, и в гости меня приглашали редко, предпочитая пользоваться моим гостеприимством. Я пришел к однозначному выводу, что люди они расчетливые и прижимисты. Их собственное гостеприимство, за редкими исключениями, оставляло желать много лучшего. Однажды или дважды я по глупости принимал приглашение Минзя, а при приезде обнаружил ворота деревни запертым на замок. Впоследствии я больше никогда не ездил в гости к Минзя без сопровождения самого хозяина либо его уполномоченного лица. Тем не менее, по вечерам я часто посещал компании моих знакомых плотников Минзя. В Лидзяне был строительный бум, так что неизменно трудились до самого заката над тем или иным зданием, а к моменту моего прихода успевали приступить к ужину. Как правило, они садились в кружок на недостроенном втором этаже, так что я с утроенной осторожностью карабкался вверх по приставленным ими временным лестницам. Им, по всей видимости, эти лестницы опасными не казались. У них постоянно бывали в гостях и их жены, и другие женщины. Они приносили с собой домашние деликатесы, маринованную капусту или редьку, и оставались в городе еще на день-два, пока их не сменяли другие родственницы. Визиты к мужьям, братьям или любовникам были, конечно, не главной целью, с которой они приходили в Лидзян. Они приносили в город либо груз, будучи наняты кем-нибудь для его переноски, либо собственный товар на продажу. А скоротать ночь в компании близких, собравшись у чайника, кипящего на наскоро сооруженном очаге, искр от которого поднимались вверх к недостроенной крыше, было не только приятнее, но и много дешевле. Все рассаживались на соломенных циновках или древесных чурбаках, пускали по кругу кувшин белого вина и большой горшок с соевым творогом и капустным супом, иногда небольшую рыбку и непременно острый перец и коричневый рис. Потом компания отдыхала на циновках полулежа, появлялись новые кувшины с вином, кто-нибудь доставал мандолину, и все до поздней ночи пели приятные ностальгические песни. Я любил слушать эти жалобные ритмичные напевы. Из Минзя чаще всего ко мне приходил отец Агуи и двое ее братьев с друзьями. У меня в гостях они чувствовали себя почти как дома, и после ужина всегда поднимались ко мне в комнату, чтобы выпить еще по чашке вина и послушать мой граммофон. Больше всего им нравились оперные записи, из которых любимой у них была Травиата. Они утверждали, что слышат в ней множество слов из своего родного языка. Они потребовали, чтобы я рассказал им, о чем это опера. Пересказать сюжет было бы проще простого, но смысл либретто по большей части остался для них неясным. Наконец мне в голову пришла прекрасная идея. Пока мы слушали оперу, я рассказал им следующую историю. Однажды красивая девушка Миндзя из вашей деревни отправилась с друзьями на оживленный рынок в Дюхе. Там она повстречала красивого юношу Миндзя из Дзянь-Юана, который тоже пришел на рынок в компании своих товарищей. Он уговорил ее отправиться с ним в Дзянь-Джуан и там выйти за него замуж. Она согласилась. В Дзянь-Джуане ее сперва встретили очень тепло. Однако родители жениха плохо с ней обращались. С горя она решила бежать обратно в родную деревню. В своей арии она выражает печаль по поводу неизбежного расставания. Мужчина поет о том, как грустно ему терять свою прекрасную невесту и немалую сумму приданого, которую он за нее уплатил. Друзья мои пришли от этой интерпретации в восторг. По их словам, теперь они в полной мере ощущали эмоции, звучавшие в ариях певцов, да и музыка, сказали они, явно наша, народная. Впоследствии послушать эти пластинки приходили целые толпы миндзя. Единственное, чего они не могли понять, так это каким образом иностранцам удалось сочинить такую правдивую оперу о жизни миндзя. Я объяснил им, что много лет назад один путешественник из Италии по совместительству композитор объездил эти края и написал музыку и либретто. Надеюсь, что дух великого Верди простит мне такое вольное обращение с его оперой во имя удовольствия и радости, которую она доставила этим простым людям.